Глава 4. Анахарет с Монте-Орсаро. Словно слепой пробирался я сквозь густые заросли, спотыкаясь на каждом шагу и даже не замечая, что спотыкаюсь, и, наконец, добрался до своего мула. Я вскочил в седло и помчался, сломя голову, но не тем путем, каким приехал, а на запад. Не по дороге, а по тропинке, вьющейся по лесам и лугам, вверх по холму и вниз в долину, словно одержимый, не зная, куда и зачем, и не думая об этом. Да и куда мне было идти? Так же, как и мой отец, я стал изгоем, беглецом вне закона. Однако это меня покуда не тревожило. Моя душа, вся моя измученная, израненная душа, была наполнена прошлым. Только о Джулиане думал я в этот теплый сентябрьский день, погоняя свое измученное животное. Никогда еще человек не предавался столь противоречивым раздумьям. Во мне не осталось и следа от того настроения, которое охватило меня в тот час, когда я отвернулся от нее после убийства Фифанти. Я выслушал приговор, который тогда вынес ей фра Джервазио. В то время я сомневался в его справедливости. Мне казалось, что он судит ее без всякого милосердия. Теперь мои собственные глаза убедили меня в том, что он говорил правду. Но в то же время, когда я увидел, что она принадлежит другому, во мне проснулась бешеная ревность и не менее бешеное желание. Эта тоска, это страстное желание охватило меня после того, как я обвинил ее. И как же скоро это случилось? Человеку свойственно, как я впоследствии убедился, желать чего-то с особенной силой, когда убеждаешься в том, что желанное для тебя потеряно. Как горько казнил я себя за то, что не увез ее с собой 2 дня тому назад. Когда бежал из дома Фифанти, когда она сама просила меня об этом, я презирал себя за то, что отрекся от нее в 1000 раз более горько, чем презирал себя тогда, когда считал, что совершаю подлость, отрекаясь от нее. Только сейчас я понял, как бесконечно я ее люблю, как глубоко корни нашей страсти проросли в моем сердце и укрепились в нем так прочно, что вырвать их можно разве только вместе с самой жизнью. Так я думал в тот момент. И эта мысль заставила меня звать ее, громко кричать, называя ее имя, взывать к ней через благоухание соснового леса, выражая этим криком свою тоску по ней, свое отчаяние. Но вскоре это настроение сменилось другим. Меня охватило сознание греховности всего этого. Настойчивое желание очиститься, изгнать из своего сердца память о ней, ибо она не может там оставаться, не толкая меня вновь на грех плотского желания. Я пытался это сделать изо всех моих слабых сил. Снова и снова я обвинял ее, называя бездушной распутницей. Винил ее во всех бедах, которые со мною приключились. Приписывал ей даже то, что она использовала меня как орудие, которое помогло ей избавиться от докучливого мужа. Однако потом я понял, что это всего лишь хитрая уловка, самообман, совсем как в басне о лисе, которая не может дотянуться до спелых сочных гроздьев винограда, висящих у нее над головой. С тем же успехом можно ожидать от голодного человека, что он усилием воли утолит голод, терзающий его внутренности. Так желание и совесть сцепились между собой в неразрешимом конфликте, и каждое чувство по очереди одерживало верх, в то время как я бесцельно двигался вперед, пока не оказался на берегу реки. Широкая серая полоса высушенных солнцем камней доходила до ручья, в который превратилась река в результате долгой засухи. По другую сторону этой сверкающей ленты воды простиралась вторая каменистая полоса, дальше шли зеленые луга, а за ними поднималась серая громада города. Этим городом был Форново, а обмелевшая река называлась Таро, старинная граница, разделявшая 2 народа — галлов и лигурийцев. Я стоял на историческом месте, именно здесь. Карл VIII с боями пробивался назад во Францию после того, как захватил Неаполь. Однако не этот ничтожный король, уже 1/4 века назад превратившийся в прах, занимал в этот момент мои мысли. При виде Таро я думал не о битвах, а о доме. Для того, чтобы добраться до Мондольфа, мне достаточно было следовать вверх по речной долине, по направлению к длинному горному хребту, к который возвышался передо мною со своими высокими, покрытыми снегом вершинами Монте-Гизо и Монтор-Саро, сверкающими на солнце. 2, от силы 3 часа пути вдоль этого прохладного сверкающего потока, и я увижу серую цитадель Мондольфо. Эти мысли заставили меня задуматься над своим положением, спросить себя, куда мне следует повернуть. Денег у меня не было. Даже медного гроссо. Продать мне было нечего, кроме платья, которое было на мне. Это было черное монашеское одеяние, я надел его вчера в Мондольфо. Не было у меня и оружия, за которое я мог бы получить несколько монет. Единственное, что у меня было, это мул. За него можно было выручить дукат. Или даже 2. А что будет после того, как деньги будут истрачены? Обращаться с просьбами к этому благочестивому осколку льда моей матери было более чем бесполезно. Куда мне было идти? Мне, владетелю Мондольфо и Кармины, одному из самых богатых и могущественных властителей долины Таро. При этой мысли я чуть было не засмеялся горьким смехом отчаяния. Возможно, какой-нибудь крестьянин из Контадо пожалеет своего господина и даст ему приют и пищу в обмен на то, что могут заработать сильные руки его господина на земле, ему, господину, принадлежащей. Вполне возможно, что мне придется испробовать этот путь. Это единственное, что мне остается. Ибо для того, чтобы бороться с моей матерью и отстаивать свои права, я не могу прибегнуть к помощи закона, который обрек меня на изгнание и был бы применен ко мне со всей строгостью, если бы я только себя обнаружил. Потом я стал думать о том, чтобы искать убежище в каком-нибудь монастыре, предложить себя в качестве работника для выполнения самой тяжелой работы. Таким образом, я, может быть, мог бы найти покой, и хотя и в меньшей степени, чем предполагалось вначале, утешение в религии, которой я так бессовестно изменил. Эта мысль постепенно крепла и, наконец, превратилась в твердое решение. Она принесла мне утешение, сделалась страстным желанием. Я пришпорил мула и поехал дальше по тропе, которая становилась все круче. Я понимал, что так или иначе мне придется скоро где-нибудь остановиться, ибо мой мул начал уставать. Проехав еще 3 мили через зеленые заросли у подножия горы, я оказался возле небольшой деревушки, которая носила название Поджетта. Она состояла всего лишь из одной улицы, от которой отходили 2-3 узеньких переулка. Там была жалкая маленькая церквушка и еще более жалкая таверна. Единственной вывеской этой последней служила ветка розмарина, прикрепленная над грязной дверью. Я остановил своего мула, измученный не меньше, чем он сам, ослабевший от голода и жажды. Я спешился под подозрительным взглядом хозяина таверны, мощный подбородок которого напоминал фонарь. Несмотря на мое скромное одеяние, он, по-видимому, счел меня слишком изысканной особой для своего заведения. «Позаботься о моем муле», — велел я ему. «Я пробуду здесь час-другой». Он угрюмо кивнул и увел мула, а я вошел в единственную комнату таверны. После яркого солнечного света я поначалу ничего не мог разглядеть, настолько там было темно. Свет проникал туда только через открытую дверь, поскольку единственное окошко давным-давно покрылось толстым слоем грязи и паутины и почти не пропускало света. Это была довольно обширная комната с низким беленым потолком, который держался на прокопченных параллельных балках. Скользкий от грязи остатков пищи пол был устлан тростником, таким грязным, что было ясно, его не меняли месяцами. Всюду валялись кости. Их, по-видимому, бросали вежливые гости, которых принимал у себя хозяин. Стоял густой запах прогорклого масла, пригоревшего мяса и еще чего-то непонятного. Словом, все было пропитано едкой тошнотворной вонью. В дальнем конце комнаты был очаг, там над огнем висел котелок с каким-то варевом. Над ним хлопотала молодая девушка. Когда я вошел, она обернулась. Это была высокая черноволосая девица, по-своему миловидная, несмотря на грубоватые черты лица и загорелую кожу, и обладающая недюжинной силой, судя по ее мускулистым рукам, обнаженным до локтей. При виде столь необычного посетителя лицо ее оживилось. Она отошла от очага, вытирая на ходу руки о платье, и придвинула для меня табурет к простому длинному деревянному столу, занимающему всю середину комнаты. В верхнем конце стола сидели 4 человека. Это были крестьяне, загорелые бородатые мужики в свободных крестьянских куртках и обмотках, перекрещенных ремешками. При моем появлении воцарилось молчание. Они, в свою очередь, разглядывали меня с откровенным любопытством, которое в своем простодушии они не думали скрывать. Я устало опустился на свой табурет, не обращая на них никакого внимания, и в ответ на вопросительный взгляд девушки попросил подать себе хлеба, мяса и вина. В то время, как она все это готовила, один из мужиков вежливо обратился ко мне с каким-то вопросом. Я ответил ему также вежливо, однако несколько рассеянно, поскольку мои мысли были заняты совсем другими вещами. Потом другой крестьянин дружелюбным тоном осведомился, откуда я приехал. Я инстинктивно скрыл правду, ответив неопределенно, что следую из Кастель-Гвельфо, это то селение, возле которого я нагнал мессера Гамбуру и Джулиану. — А что говорят в Кастель-Гвельфо о том, что случилось в Пьяченце? — спросил кто-то из них. — В Пьяченце? — переспросил я. — А что там могло случиться? Тут они наперебой стали мне рассказывать, желая показать, как это свойственно сельским жителям, свою осведомленность в делах горожан, то, что, как я понял, было распространенной версией событий, связанных со смертью Фифанти. Говорили они оживленно, каждый старался вставить словечко, едва другой замолчит, а иногда говорили все наперебой, настолько каждому не терпелось высказать свое суждение. Версия эта заключалась, конечно, в том, что Гамбара, будучи любовником жены Фифанти, отослал под каким-то предлогом доктора, а сам явился ночью ее навестить. Но что подозрительный Фифанти никуда не уехал, а затаился поблизости, и, увидев, что кардинал вошел в дом, последовал за ним и напал на него. Завязалась схватка, и Гамбара убил мужа. А потом этот коварный злодей Прилад пытался переложить вину за это убийство на юного правителя Мондольфо, который состоял в учениках доктора и жил в его доме, в результате чего молодого человека подвергли аресту. Однако жители Пьяченца не пожелали мириться с такой несправедливостью. Они восстали, угрожая жизни губернатора, и ему пришлось бежать в Рим или в Парму, в то время как власти, желая избежать скандала, помогли мессеру Дангвиссоло бежать, так что он тоже скрылся неизвестно куда. Просто удивительно, с какой быстротой эта весть достигла отдаленного горного селения. Однако версия была ложной изначально. Жители Пьяченца считали, что у них есть доказательства справедливости их предположения. Показания мальчишки, которого Фифанти оставил шпионить за своим домом и который сказал, что видел, как кардинал вошел в дом. А бегство легата было для них лишним доказательством его виновности. Так создается история. Нет сомнения в том, что какой-нибудь усердный летописец в Пьяченце, имеющий зуб против Гамбера, перенесет на бумагу эти слухи, циркулирующие в Пьяченце, и отныне убийство Асторро Фифанти, осуществленное самыми гнусными целями, несомненно войдет в число преступлений Эгидио Гамберы, дабы потомки могли проклинать его имя с еще большим пылом, чем он на самом деле того заслуживает. Я выслушал их молча и безучастно, лишь иногда задавая вопрос, чтобы узнать, какими еще подробностями обросла эта глупая история. И в то время, как они поносили легата с отвращением еврея, говорящего о свинине, явился хозяин с блюдом жареной козлятины, хлебом и кувшином вина. Все это он поставил передо мной и включился в беседу о мерзостях мессера кардинала. Я с жадностью набросился на еду, и при том, что мясо было жесткое и пригорелое, эта жареная козлятина на грязном столе казалась мне самой вкусной пищей, какую мне приходилось есть. Увидев, что я не разговорчив и что от меня нельзя узнать ничего нового и интересного, крестьяне стали говорить между собой, и к ним вскоре присоединилась девушка, которую звали, кажется, Джованотца. Она рассказала ему о новом чуде, которое сотворил отшельник с Монте-Орсаро. Я посмотрел в ее сторону, потому что ее рассказ заинтересовал меня больше, чем все предыдущие, и спросил, кто этот Анахарет. «Пресвятая Дева!» — воскликнула девушка, уперев руки в мощные бока и глядя на меня с великим удивлением. А откуда вы явились, сеньор, что ничего на свете не знаете? Не знаете о том, что творится в Пьяченце, а это уже известно всем и каждому. И никогда не слышали об анахорете с Монте-Орсаро. И она возвела глаза к небу. — Это очень святой человек, — сказал один из крестьян. — И он живет совсем один в хижине, высоко в горах, — добавил другой. — В хижине, которую он построил своими собственными руками, — пояснил третий. — И питается орехами и травами, и тем, что оставляет ему добросердечные путники, — вернул четвертый, желая показать, что он осведомлен не менее остальных. Однако теперь разговором завладела Джованотца решительно и бесповоротно. И поскольку она была женщиной, ее язык работал безостановочно, и она с легкостью забила остальных собеседников, так что они не могли и слова вставить до тех пор, пока рассказ не был закончен. От нее я узнал, что у анахорета, некоего фра Себастьяна, было чудотворное изображение блаженного мученика святого Себастьяна, чьи раны чудесным образом кровоточили во все время страстной недели, и что не было на свете такой болезни, которую нельзя было бы излечить с помощью этой крови, при условии, что у того, кого ею пользуют, не было бы смертных грехов, и чтобы он был исполнен духа милосердия и веры. Каждый набожный путник, следующий через перевал Чиза, непременно делал крюк, чтобы завернуть к его убогой хижине, приложиться к чудотворному изображению и спросить благословения отшельника. И каждый год, в то время как совершалось это чудо, к его жилищу совершалось настоящее паломничество со всей долины Таро и долины Баньянцы, и даже из мест по ту сторону Апеннин. Так что фра Себастьяно собирал огромное количество милостыни, часть которой он снова раздавал бедным, а другую копил, чтобы построить мост через бурные потоки Баньянцы, переправа через которую стоила жизни многим бедным людям. Я внимательно слушал рассказ о все новых чудесах. Теперь к девушке снова присоединились крестьяне. Каждый из них поведал о каком-нибудь чудесном исцелении, о котором он знал не иначе, как из первых рук. Множество удивительных подробностей сообщили они мне об этом святом, ибо они уже называли его святым. Так что у меня не было ни малейшего сомнения в том, что это действительно святой человек. Джованотца рассказала мне, как один пастух, проходя однажды ночью через перевал, вдруг услышал пение. Это были самые удивительные, самые сладкие звуки из всех, что когда-либо раздавались на земле. Они привели этого человека в такой необычайный экстаз, что было совершенно ясно, он услышал не что иное, как ангельский хор. А потом один из крестьян, самый высокий и темноволосый из всех, поклялся великой клятвой, что однажды, находясь в горах, он видел, как хижина отшельника светилась небесным светом на фоне темной массы гор. Все это заставило меня задуматься, наполнив душу удивлением. Однако потом направление беседы изменилось, они заговорили о винограде, о том, как он прекрасно уродился на виноградниках Фонтана Фредда, и о том, что нынче следует ожидать хорошего урожая маслин, а потом гул голосов мало-помалу стих, а для меня исчез вовсе. Я уснул, положив голову на руки. Проснулся я приблизительно час спустя, чувствуя, что руки у меня затекли, а все тело одеревенело от неудобного положения, в котором я спал. Крестьяне все разошлись, а угрюмый хозяин стоял возле стола надо мной. — Вам следует продолжать свой путь, — сказал он, видя, что я проснулся. — До заката осталось не более 2 часов. Если вы собираетесь ехать через перевал, не следует медлить, иначе вас в пути застанет ночь. — Мой путь? — вслух спросил я и вопросительно посмотрел на него. — В какие края лежал мой путь, кто бы мог ответить? Потом я вспомнил о принятом раньше решении искать приюта в каком-нибудь монастыре. И его слова о перевале заставили меня подумать о том, что для меня было бы разумнее оказаться по ту сторону гор в Тоскане. Там меня не достанут когти Форнезе, тогда как сейчас, пока я нахожусь на территории подвластной папе, меня в любую минуту могут схватить. Я тяжело поднялся с места и вдруг вспомнил о том, что у меня совсем нет денег. На мгновение это привело меня в отчаяние, но потом я вспомнил о муле и решил, что дальше я буду двигаться пешком. — Я хочу продать мула, — сказал я хозяину. Он находится у тебя в конюшне. Он почесал за ухом, соображая, очевидно, что у меня на уме. — Да? — спросил он с сомнением. — А на какой рынок вы собираетесь его вести? — Я предлагаю его тебе, — сказал я. — Мне? — воскликнул он. И мгновенно в его хитрых глазах вспыхнуло подозрение, отразившееся и на грозных морщинах лба. — А где вы взяли этого мула? — спросил он, крепко сжав губы. Девушка, которая вошла в этот момент в комнату, смотрела на нас и слушала. — Где я его взял? — как эхо повторил я. — А какое тебе до этого дело? Он улыбнулся неприятной улыбкой. — А вот какое. Если сюда явятся Барджелли и найдут у меня в конюшне краденого мула, мне не поздоровится. Я покраснел от гнева. — Ты хочешь сказать, что я его украл? — вскричал я с такой яростью, что он изменил тон. — Нет, нет, нет, что вы, — успокаивал он меня. — То дело в том, что мул мне не нужен. У меня уже есть один, я человек бедный. — Полно причитать, — остановил я его. — Дело в том, что у меня нет денег, ни гроссо. За обед я могу заплатить, только продав мула. Назначь цену и покончим с этим делом. — Ха! — закричал он. — Так значит, я должен купить твоего краденого мула. Думаешь, ты меня напугал и воображаешь, что я так сразу и куплю его? Убирайся отсюда, негодяй! А не то я подниму на ноги всю деревню, и тебе тогда не поздоровится. Убирайся, тебе говорят!» Выкрикивая эти слова, он пятился назад, по направлению к очагу, и там, пошарив в углу, достал толстое дубовое полено. Хозяин — подлец, отъявленный мерзавец и вор, это было ясно. Однако не менее ясно было и то, что я должен подчиниться и оставить ему моего мула. Или же быть готовым к чему-то весьма неприятному. Если бы давешние честные крестьяне все еще находились здесь, он не посмел бы так себя вести. Но при существующем положении, при отсутствии свидетелей, которые могли бы подтвердить, как все это было, можно ли было поверить такому человеку, который не может заплатить за съеденный обед? Мне пришлось бы плохо. Если бы нужно было помериться силами, я бы в два счета его утихомирил, несмотря на его полено. Но нельзя было забывать о девушке, которая поднимет тревогу, и тогда к обману с моей стороны прибавится драка, и меня сочтут попросту за обыкновенного бандита. — Прекрасно, — сказал я. — Ты гнусный вор и негодяй. Самым подлым образом ты воспользовался моим предложением. Я еще когда-нибудь вернусь за своим мулом. А пока прими его в качестве залога за то, что я тебе должен. Но смотри, будь готов к расплате, когда я предъявлю тебе счет. С этими словами я повернулся на каблуках, прошел мимо большеглазой девицы и вышел вон из этой вонючей дыры на свет Божий, сопровождаемый грозными ругательствами этого мерзавца. Я свернул на улицу, которая круто поднималась вверх, и быстро зашагал в сторону гор. Вскоре я оставил деревню и по крутой дороге направился к перевалу Чиза, по которому можно переправиться через Апеннины в Понтремоле. Этим путем следовал Ганнибал, когда он вторгся в Этрурию 2000 лет тому назад. Я свернул с дороги на верховую тропу и зашагал по склону величественной Монте Принцера. Я шел все время вверх, между серо-зелеными оливами и яркой зеленью фиговых деревьев. Наконец достиг узкого ущелья между двумя огромными утесами, где царили папоротники и влажная прохлада, и все было окутано густой тенью. Надо мною к синему небу вздымались горы, их зеленые склоны местами были тронуты золотом, там, где пальцы осени прикоснулись к их вершинам. В других же местах зияли серые и пурпурные раны, там, где сквозь зелень пробивались голые скалы. Я бесцельно двигался вперед, пока не наткнулся на хвойные заросли, через которые стал пробираться, услышав звуки падающей воды. В конце концов я остановился на скале над бурным потоком, с ревом, стремившимся по глубокому ущелью, которое он пробил между горами. Отсюда открывался вид на длинную извилистую дорогу, освещенную лучами заходящего солнца. А вдали красноватым пятном виднелся город Форново, через который я проходил днем. Это и была река Баньянца, мощный поток, преградивший мне путь. Я стал подниматься вверх по ее руслу, карабкаясь по покрытым лишайниками скалам или погружаясь по самую щиколотку в мягкий податливый мох. Наконец, утомленный и неуверенный в правильности выбранного пути, Я опустился на землю, чтобы отдохнуть и подумать о том, что делать дальше. Мысли мои постоянно обращались к отшельнику, живущему где-то поблизости в этих горах, о том, как прекрасна и счастлива такая жизнь, вдали от мира, который человек наполнил таким злом. Но потом вместе с мыслями о мире явилась мысль о Джулиане. Две ночи тому назад я держал ее в своих объятиях. Две ночи тому назад. Оказалось, что прошла уже целая вечность. Так далеко отодвинулась вся моя прошлая жизнь, частицей которой она была. Ибо с убийством Фифанти в моей жизни наступил перелом, и за последние два дня я пережил и перечувствовал больше, чем за все предыдущие 18 лет. Думая о Джулиане, я вызвал в памяти ее образ. Пылающую медь волос, таинственный блеск ее загадочных глаз, полуприкрытых веками. Ее томную улыбку, вот она стоит передо мной вся в белом, пленительная, как прежде, и опаляющая страсть снова терзает сердце невыразимой мукой. Я отчаянно боролся. Я пытался изгнать этот образ, но он оставался на месте, смеясь надо мною. И вдруг издалека, со стороны долины, легкий ветерок, шелестящий в ветвях хвойных деревьев, донес до меня еле слышный звон колокольчиков. Я узнал звуки Ангелуса. Я пал на колени и стал молить Пресвятую Деву, чтобы она даровала мне силы, и в душе моей снова воцарились мир и покой. После этого я забрался под выступающую скалу, завернулся поплотнее в свой плащ и улегся на твердой земле, сломленной усталостью. Лежа там, я наблюдал за тем, как меркнут краски на небе. Я видел, как пурпур, окрасивший облака на востоке, сменился оранжевым оттенком. Оранжевый, в свою очередь, постепенно бледнее, превратился в бледно-желтый, а на смену ему пришел бирюзовый. Тени подбирались к самым вершинам. В небе зажглась звезда, потом другая. И вот уже десятки звездочек заблистали в глубокой синеве небесного свода. Я повернулся на бок и закрыл глаза, призывая сон. И вдруг неожиданно до ушей моих донеслись невыразимые сладостные звуки. Они были едва слышны, в них не было ни мелодии, ни ритма, присущих земной музыке. Я сел, затаив дыхание, и стал прислушиваться. Едва слышные звуки по-прежнему доносились откуда-то издалека. Они напоминали звон колокольчиков, и все-таки это было не то. Я припомнил рассказы, которые услышал в тот день в Поджетте, когда сидел в таверне, о таинственной музыке, привлекавшей путников к жилищу отшельника. Заметив направление звука, я решил, руководствуясь им, броситься к ногам этого святого человека и умолять того, кто способен исцелять недуги тела, совершить чудо, исцелив мою душу, избавить меня от мучений. Итак, я двинулся вперед при свете звезд, стараясь идти по открытому месту. В тени деревьев невозможно было разглядеть разные мелкие препятствия. По мере того, как я продвигался вперед, придерживаясь русла баньянцы, мелодия становилась все слышнее. Я приближался к ее источнику, и шум потока, уже не столь бурного, не заглушал этого другого звука. Это была мелодия, состоящая из долгих певучих нот. Мне казалось, что в основном это были две ноты, в которые иногда вплетались третья и четвертая, и в редких интервалах пятая. Она была необыкновенно гармонична, и в то же время в ней было нечто таинственное, даже сверхъестественное, неземное. Но теперь еще более отчетливо слышались колокольчики, их мелодичный серебряный звон. И вдруг совершенно неожиданно я услышал крик, даже не крик, а жалобный стон, говорящий о беспомощности и страдании. Ускорив шаги, я двинулся в том направлении, откуда раздался этот крик. Обогнул густые ореховые заросли и внезапно очутился перед примитивной убогой хижиной, сложенной из сосновых бревен, прилепившейся к краю скалы. Сквозь маленькое оконце, в котором не было стекла, виднелся слабый огонек. Я замер на месте, едва переводя дыхание, охваченный страхом. Это должно быть и есть жилище отшельника. Я находился в святом месте. Затем крик повторился. Он доносился из хижины. Я приблизился к окну и, набравшись храбрости, заглянул внутрь. При свете единственного фитилька медной масляной лампы мне с трудом удалось разглядеть внутренность хижины. Дальней стеной ей служила сама скала, в которой была выдолблена ниша широкая и глубокая. В глубине этой ниши неясно вырисовывалась небольшая, примерно в 2 фута высотой фигура. Это, несомненно, и было то самое чудотворное изображение святого Себастьяна. Перед статуей находился грубо сколоченный невысокий аналой, на котором лежали огромная книга с медными застежками и желтый ухмыляющийся череп. Все это я заметил с одного взгляда. В хижине не было никакой другой мебели. Ни стола, ни стула. Медная лампа стояла прямо на полу возле ложа, состоящего из охапки тростника и соломы, на котором можно было разглядеть самого отшельника. Он лежал на спине. Это был сильный, здоровый мужчина. По всей видимости, довольно высокий. На нем была свободная коричневая ряса, подпоясанная грубой веревкой, с которой свисали длинные четки. Волосы и борода у него были черные, а лицо покрывала мертвенная бледность. Когда я взглянул на него, он снова испустил стон и заметался на своем ложе, словно испытывая невыносимые страдания. — О, Господи, Боже мой, — стенал он. — Неужели я так умру в одиночестве? Смилуйся, я раскаиваюсь! И он продолжал корчиться и стонать, потом повернулся на бок и увидел, что его бледное лицо все покрыто потом. Я подошел к двери и поднял щеколду. — Ты страдаешь, святой отец? — спросил я, чувствуя, что мне становится жутко. При звуке моего голоса он внезапно сел на своей постели, обратив ко мне лицо, искаженное ужасом. — Благодарю тебя, Господи, благодарю тебя! Я вошел в комнату, приблизился к ложу и опустился перед ним на колени. Не дав мне выговорить ни слова, он вцепился в мою руку своими влажными пальцами и с трудом приподнялся на локте, устремив на меня глаза, пылающие лихорадочным огнем. — Священника! — выдохнул он. — Приведи священника, чтобы я мог исповедаться. О, приведи его, и ты будешь спасен от вечных мук в гиене огненной. Я умираю, но я не могу покинуть этот мир с таким бременем грехов, тяготящих мою душу. Даже сквозь ткань моей одежды я чувствовал, какие горячие у него руки. Положение было ясно. Жестокая лихорадка сжигала его тело. — Успокойся, — сказал я, — я отправлюсь немедленно. И я поднялся, чтобы идти, в то время как он осыпал меня благословениями. У двери я остановился, чтобы спросить, где найти ближайшего священника. — В Кази, — хрипло ответил он. — Поверни направо и увидишь тропинку, ведущую вниз по склону холма. Ее нельзя не заметить. Через полчаса будешь на месте и возвращайся немедленно. Мне уже недолго осталось жить, я чувствую это. Пробормотав какие-то слова успокоения и утешения, я закрыл дверь и отправился в путь, погрузившись в густой мрак ночи.